Глава 13. Операция по захвату города началась рано утром. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница. Два полка пехоты не пришли вовремя. 211-й стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг. Во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея. Творилось несуразное. Губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться, если не разгромом наступающих, то во всяком случае неудачей. Пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению, направленные ночью в болото, 11-я дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом. На некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. 4-я и 5-я сотни 12-го полка были отведены в резерв. Остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся донесло через четверть часа гул и трясучий, рвущийся вой. «Ра-ра-ра!» Тронулись наши. Пошли. Пулемет-то чистит. Наших должно выкашивает. Замолчали, а? Добираются, значит. «За раз и мы Любовинку потянем», — отрывочно переговаривались казаки. Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецкий затянутый фельдфебель приотстал, пропуская последние ряды, крикнул хрипато: «Не мни ряды!» Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью. Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять приплыл ослабевший перекатистый крик: «Ра! Ура!» И сразу как обрезанный крик смолк. Густая, нудная нависла тишина. Вот когда добрались. Ломают один одного, секутся. Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия, и частой строчкой прошивали слух пулеметы. Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину. Рядом с Григорием жадно напивался махорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливы и преувеличенно реальны. Так бывает, когда не спишь всю ночь. Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал несколько кругов чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше. Под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов, били из зенитки. Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки, и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир 4-й сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону. Григорию казалось, что едут они назад. Минут 20 ехали почаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя. Где-то неподалеку, сзади, беглым огнем садила батарея. Над ними, с клёкотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них на опушке венгерские гусары рубили прислугу русской батареи. «Сотня, стройся!» Не успели разомкнуть строй. «Сотня, шашки вон, в атаку, марш, марш!» Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намет. Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек 6 венгерских гусар. Один из них тянул под усцы взноровившихся лошадей, второй бил их палашом, остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спицы колес. В стороне, на куцехвостой шоколадной масти кобылицы, горцевал офицер, он отдавал приказания. Венгерцы увидели казаков и, бросив оружие, поскакали. «Вот так, вот так, вот так!» — мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение на седле, ловил стремя с внутренним страхом, свесившись, поймал, вдел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней, обнявшего руками конскую шею, зарубленного ездового, в заплавленной кровью и мозгами рубахе. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ними тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое. Третий навзничь распластался на лафете. Опередив Григория, скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куцехвостой кобыле. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль. Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобнее было рубить. Офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно, искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстав на стременах. Лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира. Он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, пырнул концом шашки. Второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнув грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубанул его по голове. Он видел, как шашка по стоке въелась в кость выше уха. Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает. Откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жневьем земля. Жестокий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза, омывая их, залила кровь. Топот возле уха и тяжкий дых лошади. Хап-хап-хап! В последний раз открыл Григорий глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади, чей-то пронизавший стремя сапог. Все! Змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.